«Замечательно», — сказал Адриан. «Знаете, я должен...» А внутри горстка самого невзрачного, какой только можно представить, порошка, высушенные составляющие супчика, кусочки курицы и маленькая такая жесткая вермишелька, весьма необычно. «Надо будет попробовать», — сказал Адриан. «Но как бы там ни было, высыпаете все это в кастрюльку, добавляете 2 пинты воды и греете. Да, хорошо, пожалуй, я прямо сейчас сбегаю в Редмен и куплю себе такой пакетик», — сказал Адриан и тронулся вспять. «Нет, в Редмен его не продают», — сообщил Уильямс. «Я нынче утром перемолвился насчет этого супа с хозяином. Так тот сказал, что к следующей неделе раздобудет его на испытательный срок, посмотрит, возникнет ли спрос. А вот в Сейнсберис, на Сидни-стрит, его навалом». Адриан почти уже добрался до угла дворика. «Сейнсберис?» — переспросил он и взглянул на часы. «Хорошо, как раз успею». «Меня осенила счастливая мысль добавить туда яйцо», — кричал ему вслед Уильямс. «Сварил его прямо в супчике. Получилось немного похоже на итальянскую страчателлу. Пальчики оближешь. Да, вы увидите, что в Сейнсберис выставлен на той же полке овощной суп и тоже кнорра. Отличить один пакетик от другого очень трудно, но вы уж постарайтесь раздобыть куриную лапшичку». Адриан свернул за угол и припустил к своей квартире. До него еще доносился голос Уильямса, радостно увещевавший его не кипятить суп, потому что это наверняка испортит вкус. Возможно, вот это и имел в виду Трефузис, говоря, что другие столько не врут. Уильямс нес околесицу по поводу дурацкого супа не для того, чтобы добиться уважения или обожания со стороны другого человека. Он искренне желал поделиться своим неподдельным энтузиазмом. Адриан сознавал, что никто и никогда не сможет предъявить ему обвинение в подобной неотфильтрованной открытости. Но будь он проклят, если позволит осуждать себя за это. Когда Адриан вошел в квартиру, Гэри слушал величайшие хиты Аббы и перелистывал книгу о Миро. «Привет, дорогой», — сказал он, — «а я только что воду вскипятил». Адриан подошел к проигрывателю, снял пластинку и запустил ее, точно тарелочку фрисби, в открытое окно. Гэри смотрел, как она порхает над двором. «Что это с тобой сегодня?» Адриан извлек из кармана счета от Хефферс и Баркли-карт и расправил их прямо на книге Гэри. «Известно ли тебе, что воровство, приобретение товаров путем обмана и подделок является серьезным преступлением?» — поинтересовался он. «Я тебе все отдам». Адриан подошел к своему письменному столу, выдвинул ящик. Ни дисконтной карточки Хефферс, ни его визы в ящике не наблюдалось. «Слушай, мог бы, по крайней мере, поставить меня в известность. Да мне такая вульгарность и в голову не пришла бы. Что ж, я тоже не хочу быть вульгарным. Однако теперь ты должен мне в общей сложности...» Адриан полистал записную книжку. $680.63. «Я же сказал, что отдам, разве нет?» «А вот я все гадаю, когда?» «Подождешь, не обеднеешь. Радовался бы лучше, что оказал услугу представителю рабочего класса. А тебе следовало бы гордиться тем, что ты позволяешь мне...» «О, Боже!» Из квартиры по другую сторону двора понесли звуки Аббы, распевавших танцующую королеву. Адриан захлопнул окно. «Вот будешь теперь знать, как выбрасывать вещи в окно», — сказал Гэри. «Я буду теперь знать, как не выбрасывать вещи в окно. Слушай, давай я тебе портретами заплачу». Адриан оглядел комнату. Стены были покрыты десятками изображавших его персону портретов. Масло, акварели, гуашь, гризали, рисунки пером, мелком, серебряным карандашом, углем, пастелью, распылителями акриловых красок, цветными карандашами и даже шариковой ручкой. Здесь были представлены все стили, от неопластицизма до проторреализма. Выбор относительно того, с кем он станет делить квартиру, никто Адриану не представлял. Во время жеребьевки билетики с его и Гэри именами были вытянуты вместе, вот они теперь вместе и жили. Черные кожные штаны с цепями, выкрашенные хной волосы и широкий ассортимент режущих и колющих инструментов, свисавших с ушей Гэри, извещали мир о том, что он панк, единственный в Святом Матфее, и потому являвший собой украшение колледжа, столь же чарующее и пугающее, что и современный Стаффорд-корт на другом берегу реки. Гэри был студентом отделения современных и средневековых языков. Но на второй год собирался перебраться на отделение истории искусств. Пока же он выражал свою преданность Адриану, подлинную или притворную. Тот так и не смог разобраться, третируя его как страдающего слабоумием старшего брата, прибывшего с другой планеты. До Кембриджа Гэри не встречал ни одного ученика частной школы и, собственно, даже не верил в их существование. Адриан потрясал его куда сильнее, чем он Адриана. И тебе действительно прислуживала шестерка из младших классов и все такое? Да, насколько я знаю, теперь эта традиция отмирает, однако, когда я там учился, каждый обязан был иметь шестерку. Черт, поверить не могу. И ты носил канотье, когда требовалось, и полосатые брюки в шестом классе, мать-перемать. Гэри аж скрючил от восторга. Я, знаешь ли, не один такой. Здесь десятки выпускников одной лишь моей школы и сотни ребят из Итона, Харроу и Уинчестера. — Ну да, — сказал Гэри, — но вас же меньше 7% населения, так? Люди вроде меня, как правило, с людьми вроде вас не сталкиваются, разве что в коронном суде, когда вы напяливаете парики.